Наконец, новгородцы послали к нему с последнюю речью: «Ступай в свою отчину, к святой Софии, а не хочешь идти, так скажи». Ярослав и тех послов не отпустил назад, да еще купцов всех новгородских захватил. И была в Новгороде печаль и вопль. Тогда Мстислав, узнав обо всех этих бедах, приехал в Новгород, схватил Хота Григорьевича, наместника Ярославова, паковал всех его дворян, въехал на Ярослава в двор, целовал честной крест и сказал новгородцам: «Либо отыщу людей новгородских и волости их, либо головою повалю за Новгород». Ярослав, узнав о приезде Мстислава, велел засечь все пути от Новгорода и реку Тверцу. А в Новгород послал 100 мужей новгородских выпроваживать Мстислава из города. Но они не взялись за это, а согласились единодушно жить и умереть со Мстиславом. Мстислав послал к Ярославу в торжок папа Юрия с такими словами: «Сын, кланяюсь тебе. Мужей моих и купцов пусти, сам старшка выйди и со мною помирись». Князю Ярославу не полюбились эти слова. Он отпустил папа без мира, а новгородцы всех послал в оковах по своим городам, товары и лошадей их роздал, а было у него новгородцев больше 2000. В самом Новгороде оставалось людей мало. Лучшие мужи были задержаны Ярославом, меньшие разошлись, а иные померли голодом. Несмотря на то, Мстислав созвал вече и сказал: «Пойдем поищем мужей своих, вашей братьи и волости своей. Да не будет торжок Новгородом, не Новгород торжком, но где святая София, тут и Новгород, и в силе Бог, да и в мале Бог и правда». В 1216 году, 1 марта, пошел князь Мстислав на зятя своего Ярослава с новгородцами во вторник. А в четверг побежали к Ярославу клятвопреступники: Владислав Завидович, Гаврила Игоревич, Юрий Алексеевич, Гаврила Мелетинич с женами и детьми. Соединившись на Волге с Владимиром Рюриковичем и смольнянами, Мстислав послал в торжок Ярославу за миром. Ярослав отвечал: «Мира не хочу, если пошли, так ступайте, на одного из вас придется посту наших». Князья сказали тогда между собою: «Ты, Ярослав, с плотью, а мы с крестом честным». Тогда новгородцы сказали князьям: «Пойдем мы к торжку». Князья отвечали: «Если пойдем к торжку, то попустошим волость новгородскую». И пошли к Твери, начали брать села и жечь, а об Ярославе не было вести, в торжке ли он или в Твери. Когда он узнал, что неприятель берет села, то выехал из торжка в Тверь, забрав с собою старших бояр и новгородцев, а молодых по выбору. Мстислав отправил посла к князю Константину Всеволодовичу в Ростов, а сам с новгородцами пошел воевать по Волге. И пожгли все Поволжье. Тут встретил их воевода Еремей от князя Константина из Ростова и сказал: «Князь Константин кланяется вам и велел сказать: обрадовался я приходу вашему, вот вам от меня в помощь 500 человек. Да пришлите ко мне шурина моего Всеволода с полным наказом». Всеволода отрядили со многими ратными людьми и послали к князю Константину, а сами пошли по Волге вниз. Здесь бросили вазы, сели на коней и пошли к Переяславлю. Апреля 9-го, в светлое воскресенье, встретились они с Константином Ростовским, и была большая радость. Князья целовали крест стоять заодно. На Фоминой неделе попался им в плен человек, который объявил, что князя Ярослава нет в Переяславле. Пошел к князю Юрию с полками, а князь Юрий Всеволодович с братьями Святославом и Владимиром вышел из Владимира.